пустое. Садись на корабль, плыви снова в Лиму или в Бразилию. В Южной Америке вечно воюют. Уж не думаете ли вы, что мне нужны советы, куда ехать? Видит Бог, беда лишь в том, что трудно будет остановиться. Но я сказал, что остаюсь, и слово мое верное. Когда так, тебя похоронят в Кенсел-Грине, и ты утучнишь собою землю наравне со всеми, — сказал Торпенхау. Уже тебя беспокоит обязательство перед заказчиками? Уплати неустойку, да поезжай. У тебя довольно денег, чтобы путешествовать с королевской роскошью, ежели угодно. Торп, у тебя чудовищные представления о радостях жизни. Право, я уже вижу себя в каюте первого класса на борту плавучего отеля водоизмещением в 6000 тонн. И вот я расспрашиваю младшего механика, отчего крутятся машины, и не слишком ли сильная жара в кочегарке. Ого! Я проплыл бы, как подобает бродяге, если б вообще имел такое намерение. Но у меня его нет. Ладно уж, для начала ограничусь небольшой прогулкой. Что ж, по крайности, это лучше, чем ничего. «Куда же именно ты решил прогуляться?» — спросил Торпенхау. «Для тебя, старина, нет ничего пользительней». Нильгау заметил, как лукаво блеснули глаза Дика, и промолчал. «Первонаперво я отправлюсь в конюшни Ретре, возьму там на прокат какую-нибудь клячу и осторожненько проедусь на ней не далее Ричмонд-Хилла. Оттуда я вернусь шашком, чтоб ненароком ее не загнать, ведь если она будет в мыле, Ретре обрушит на меня свой гнев. Сделаю это завтра же. Разомнусь да подышу свежим воздухом». Плюх! Дих едва успел заслониться рукой от подушки, которую швырнул ему в лицо взбешенный Торпенхау. «Он и впрямь должен размяться и подышать воздухом», — сказал Нильгау, наваливаясь на Дика всей своей тяжестью. «Мы ему сейчас устроим и то, и другое. Торп, хватайте каменные мехи». Тут разговор перешел в потасовку, потому что Дик упорно не разевал рта. Но Нильгао плотно зажал ему нос, и все же не так-то легко оказалось тиснуть ему меж зубами и горловину мехов. И даже когда это удалось сделать, он все еще отдувался, тщетно пытаясь побороть мощную струю воздуха, покуда щеки его не затрещали от натуги. Тогда же враги, изнемогая от смеха, обессилели. Он принялся с такой яростью колотить их по головам диванной подушкой, что она лопнула по швам, и перья разлетелись во все стороны, после чего дружок, который сражался за Торпенхау, был засунут в полупустой чехол. Оттуда ему далеко не сразу, довольно долго он елозил по полу, напоминая собой большую зеленую сосиску с живой, растревоженной начинкой, а когда, наконец, выбрался на свет и готов был потребовать удовлетворения за обиду, три столпа, на которых зиждился его мир, выбирали у себя из волос перья. «Нет пророка в своем отечестве», — с горечью изрек Дик, отряхиваясь. «Теперь уж нипочем не очистить со штанов этот поганый пух». «Все пойдет тебе только на пользу», — сказал Нильгау. «Ты размялся и подышал воздухом». «Только на пользу», — подтвердил Торпенхау, отнюдь не подразумевая едва прекратившееся дурачество. «Теперь ты будешь знать всему истинную цену и не обленишься окончательно в тепличной обстановке этого города». «Поверь моему слову, старый друг, я говорю откровенно и не стал бы кривить душой, а то у тебя все шуточки. «Видит Бог, ничего подобного нет», — возразил Дик, живо и с полнейшей серьезностью. «Плохо же ты меня знаешь, если так думаешь». «Но я так не думаю», — сказал Нильгал. «Какие вообще могут быть шуточки у нас с вами, когда нам известно доподлинно, что такое жизнь и смерть? Конечно, мы прикидываемся шутниками, чтобы не отчаяться или не впасть в другую крайность. Разве я не вижу, дружище, что ты постоянно тревожишься за меня и стараешься наставить меня, как работать лучше? Неужто ты полагаешь, что я сам над этим не задумываюсь? Но ты бессилен мне помочь. Бессилен даже ты. Я должен выиграть игру сам и только своим умом». «Внимайте, внимайте», — возразил Нильгау. «Знаешь ли, какое единственное в своем роде событие из сказаний о Нильгау я до сих пор не изобразил в книге Нунга-Пунга?» — продолжал Дик, обращаясь к Торпенхау, несколько удивленному такой пылкостью. В альбоме действительно оставалась чистая страница, предназначенная для неосуществленного рисунка, который должен был изобразить величайший из всех подвигов, какие Нильгау совершил за свою жизнь. Когда-то в юности этот удалец, забыв, что он со всеми потрохами принадлежит нанявшей его газете, скакал по выжженной солнцем колючей траве в арьергарде бригады Бредова в тот день, когда кавалеристы атаковали артиллерию Канрубера, прикрытую, насколько было известно, двумя десятками батальонов, дабы подоспеть на выручку разбитому 24-му германскому полку и выиграть время, когда должна была решиться судьба Вионвиля, а также доказать, прежде чем уцелевшие вернутся во Флавинии, что кавалерия способна атаковать, смять и разгромить непобедимую пехоту. И всякий раз, как Нильгау приходило в голову, что он мог бы лучше прожить жизнь, получать более солидные доходы, иметь на совести несравненно меньше грехов, он утешал себя воспоминанием. «Я сражался в бригаде Бредова под Вионвилем, и, воспрянув духом, был готов к любой менее серьезной схватке, в которую, возможно, придется вступить на другой же день».